Глава 28. Зарина. В серой полутьме я взобралась на крышу по приставной лестнице. На краю кровли виднелась какая-то смутная тень. С заката до рассвета наверху постоянно торчит каравул, часовой. Делает вид, что охраняет, а вернее всего спит. Каравул не спал или проснулся, и хотя узнал меня, гавкнул. Я подошла, сказала: «Кыш отсюда! Я буду здесь сидеть!» Он мало что не подчинился, еще и прикрикнул: «Э, чего?» «Не слышал! Катись вниз! Это мое место!» «Э, женщина! Ты что?» «Не уйдешь! Скажу Зухуршо, что ты ко мне приставал!» Каравул, ясное дело, струсил. «Сестра, если уйду, командир ругать будет!» «А Зухуршо тебе голову откусит!» И он потопал к лестнице, тихо ругаясь и беззвучно громыхая по жестяной кровле. Я села на краю крыши и стала смотреть на небо, светлеющее над изломом горного хребта. Во рту остался тошнотворный привкус от имени Зухуршо, которое вырвалось у меня само собой. Еще вчера я и представить не могла, что буду легко произносить его вслух. Но сейчас мне было все равно. Все чувства тонули в каком-то тяжелом сером тумане. Это был третий день, последний. На завтра ожидалось возвращение Черноморда. Правда, мне почему-то казалось, что он никуда не уезжал, а просто прятался, не появлялся мне на глаза, как чудовище в аленьком цветочке, только не доброе, щедрое и великодушное, как в сказке, а злое и хищное. Я с ужасающей ясностью представляла то, что должно произойти следующей ночью. С такой отчетливостью, будто это происходило на самом деле, как будто произошло. Не хочу даже пересказывать, насколько все было страшно и омерзительно. Нет, я не позволю. Либо с ним, либо с собой что-нибудь сделаю. Подобные мысли мелькали у меня в уме еще дома, в Талхаке. Наверное, каждый человек хоть раз в жизни о таком думает. Я утешалась, обдумывая, еще не всерьез, разные варианты. Представила себя висящей, с высунутым языком и вытаращенными глазами, и мне стало дурно, гадость какая. Утопиться в речке, отравиться — тоже ничуть не лучше. Раздувшаяся в воде утопленница — или того хуже, почерневшее от яда лицо, скрюченное тело, бррр, отвратительно. Нет, так нельзя уходить из жизни, бесцветно, бессильно, покорно. Я вспомнил рассказы о таджикских девушках, сжигавших себя заживо. Прежде я удивлялась, разве нельзя как-нибудь по-другому, чтобы умирать было не больно. Теперь, кажется, понимаю. Как еще можно выразить гнев, возмущение, вызов, непокорность? Меня охватило странное чувство, что эти сгоревшие девушки — мои сестры. Я вспомнила картину «Свобода на баррикадах» и представила, как размахиваю огромным пылающим факелом и веду за собой бесстрашных, отчаявшихся девушек всего Таджикистана. Но мама и Андрюшка преградили нам путь. И папа тоже. Он стоял немного в отдалении, в тени, поэтому я его не видела, но чувствовала, что он здесь. Мама, наверное, еще ничего не поняла или не захотела понимать. Она сказала сурово: «Зарина, сейчас же прекрати баловаться с огнем! Малейшая неосторожность, и ненароком подожжешь дом!» Я ответила: «Хорошо, мамочка, я отойду как можно дальше». А сама подумала, что дом Черноморда — это змеиное гнездо, которое надо сжечь дотла и пепел по ветру развеять. — Что ты такое говоришь? — возмутилась мама. — В доме люди живут, ни в чем не повинные люди. Их тоже собираешься, как ты выразилась, сжечь дотла? Из толпы девушек выскочила Заринка, моя вторая, нет, моя десятая натура, и закричала: — «Мама, она не будет поджигать дом! Она себя собирается сжечь! Она меня сожжет! Почему ты думаешь о других, а не обо мне?» «Глупости», — сказала мама. «Зарина никогда этого не сделает. Я запрещаю». Я спросила: «Ты хочешь, чтобы Черноморт...» Я не знала, в каких словах поднести это маме. «Ты хочешь, чтобы Черноморт надругался надо мной?» «Господи, Зарина!» — воскликнула мама, потом сказала: «Но есть же другие выходы». «У меня их нет», — сказала я. «Есть выход!» — крикнул Андрей. «Убей его!» «Андрей, прекрати молоть вздор», — сказала мама. «Где ты этого набрался?» «Почему себя?» — крикнул Андрей. «Его убей! Убей этого гада!» И Заринка, трусиха, поддакнула: «Его убей!» «Может, они с Андрюшкой правы?» Я сказала тихо: «Мама, моя дочь не способна стать убийцей», — отрезала мама. «Это даже не обсуждается». «Почему?» — закричал Андрей. «Почему вы всегда запрещаете? Почему с вами никогда невозможно ни о чем поговорить?» Папа подошел, встал рядом с мамой и сказал строго: «Андрей, с матерью нельзя так разговаривать. Нельзя на мать кричать. Старших уважать надо». Тут и Бахшанда появилась и встряла: Вера своих детей совсем не воспитала». «А ты помолчи!» — крикнула ей Заринка. «Своих-то детей словно мышей зашугала! Они тебя как огня боятся! Это и есть, по-твоему, воспитание?» Я все ждала, что папа вмешается и всех рассудит, но он, как всегда, промолчал и заговорил совсем о другом. «Зарина, Бог запретил нам убивать. Никого нельзя убивать, ни других, ни себя». «Раньше надо было учить, пока жив был», — опять встряла Бахшанда. «Если убивать нельзя, почему тебя убили?» — спросил Андрей. «Плохие люди убили», — сказал папа. «Почему плохим людям можно, а нам нельзя?» — вскипел Андрей. «Мы тоже должны мстить плохим людям, поступать как они, иначе выходит, что они сильнее нас». Но мама сказала: «С плохими людьми должен разбираться закон». «Какой закон? Здесь, в горах, есть только один закон, несправедливый, и этот закон — Черноморт». «Мамочка!» «Нет, нет и еще раз нет», — сказала мама. «Мы не звери». «Мама, ты хотя бы представляешь, что он будет со мной делать?» — спросила Заринка. Мама промолчала. Я спросила: «Мама, ты будешь меня любить, если я убью его? Ты не разлюбишь меня?» «Ты не убьешь», — ответила мама. «Моя дочь не способна убить». Она не ответила на мой вопрос, а я не могла заставить ее ответить и не была уверена, что смогу заставить себя ее ослушаться. «Убеги!» — завопила Заринка. «Спрячься в горах! Доберись до Калай-Хумба по тропе, о которой Андрюшка рассказывал!» «Дурочка!» — сказала я. «А ты подумала, как Зухуршо отомстит маме и Андрюшке, если я убегу? А есть еще дядя Джоруб, тетя Дильбар и даже Бахшанда». Бахшанда сначала фыркнула в обычной своей манере, но все-таки сказала: «Правильно говоришь, девочка. Молодец». Я хотел еще что-то сказать, но мне мешала сосредоточиться Заринка, которая начала подвывать: «Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!» Я прикрикнула на нее: «Прекрати!» Но она, ясное дело, в упор не слышала. А на меня навалилась какая-то неподъемная, окончательная тяжесть, которую невозможно сбросить, потому что я приняла решение, которое невозможно отменить. В это время сзади, за моей спиной, из-за хребта высунулся краешек солнца, и впереди, на холодных вершинах, высоко надо мной, тут же вспыхнула золотая полоска. Я не хотела, чтобы солнце всходило. Зачем оно, если все равно ничего не будет? но оно все-таки взошло. Я ненавидела солнце. Я ненавидела узкое сияние на вершинах. Это ложь, вранье, страшный обман, дикое, непереносимое притворство. Какое у солнца право радостно сиять и возвещать, что все в мире ясно и благополучно? Почему это подлое светило обещает светлое будущее? Я отвернулась и стала смотреть на гору за рекой, на противоположный склон, серый, туманный. Он-то хоть не врал, а люди обманули. Дядя Джоруб обманывал, когда обещал, что укроет нас в безопасном месте. И Даврон обманул. Наговорил, наобещал, а сам исчез. Я услышала внизу под стеной голос младшего братца Черноморда, такого же гада, как старший. «Почему не на посту?» Каравул ответил жалобно. «Жена Зухуршо сказала, уходи. Сама на крыше села». «Какая такая жена! Я их обычаев не признаю, и то, что за занавеской посидела, ничего не меняет. Я никакая и ничья не жена!» Внизу голос младшего гада спросил с иронией. «Теперь бабы тобой командуют?» «Блять! Она сказала, Зухуршо пожалуюсь!» «Хорошо, я разберусь», — сказал Гадо. «Не бойся, в обиду тебя не дам». Верхний конец лестницы заерзал по краю крыши. Кто-то взбирался наверх. По кровельной жести забухали шаги. Над коньком возникла голова гада. Я отвернулась, но все равно слышала, как он, гремя железом, подходит и останавливается неподалеку от меня. Кажется, я даже обрадовалась его приходу. Меня переполняли гнев и возмущение, и мне надо было на кого-то их выплеснуть. Я обернулась и посмотрела на него. Он щеголял в камуфляжных брюках с зелено-коричневым рисунком и черной майке. На плечи был наброшен, как плащ, черный шерстяной чекмень. Ненавижу. «Чего приперся?» Он смотрел туда же, куда и я, на раскаленную лаву, катящуюся вниз по склону, и вдруг сказал по-русски, словно говорил сам с собой. Холодно, оказывается. Я только после его слов почувствовала, как резок воздух и как меня бьет холодный озноб. Гад сказал: «Ты, наверное, замерзла, сестренка?» Он скинул чекмень и очень осторожно набросил его мне на плечи. Казалось, ловил птицу, которая присела на кровлю и вот-вот вспорхнет. Я закинула руку назад, ухватила чекмень за ворот, сдернула его с себя и швырнула вниз. Черная тяжелая одежка, распластавшись, полетела к земле, как самоубийца, бросившийся с крыши. На гада я не смотрела, но почувствовала, как его передернуло. Однако он лишь пробормотал: «Обижаешься?» И опустился на корточки невдалеке от меня. Сядь он поближе, я, наверное, столкнула бы его вслед за чекменем. Он помолчал и сказал: «Я тоже, как ты. Когда маленьким был, я тоже раньше любил на крыше сидеть. Не здесь. Раньше старый дом стоял, я туда залезал. Зухуршо меня обидит, я на крышу залезу, сижу, думаю, обижаюсь. Я маленький был, Зухуршо меня много обижал. Он всех обижает. Зебо тоже обижал. Я ее всегда защищал». «Ты защищал? Какой герой! Видела я, как ты перед братцем на брюхе ползаешь!» Его опять передернуло. «Старших уважать надо. Вот вали отсюда и уважай!» Он вскочил, и на мгновение показалось, что он меня ударит. Но он выпрямился и сделал вид, что у него затекли ноги. Закинул руки за голову, потянулся, переступил с ноги на ногу, разминая, и опять опустился на корточки. «Ты смелая», — Зебо не такая была. Ты, наверное, себя русской считаешь, а ты все равно наша. У тебя отец таджик был, значит, ты таджичка. Надо немножко учиться, как себя правильно вести. Немножко скромной нужно быть. Мужчину уважать тоже надо. Правильно с мужчинами разговаривать, уважительно. Еще и учит, сволочь. — Как она умерла? — спросила я. Гад удивился. — Кто умер? — Зебо. — Ты не бойся, — сказал он. — Если правильно сделаешь, ничего плохого не будет. Я тебя научу, помогу, хороший совет дам. — Не надо советов. На вопрос ответь. — Что за вопрос? Я повторила раздельно. «Отчего умерла Зебо?» Он огладил свою поганую рыжую бородку. «Заболела. Очень больная была. Зачем Зухуршо такую больную жену взял? Ему какая разница? Ему все равно. Зухуршо женщин не любит. Совсем женщинами не интересуется. Ему женщины не нужны. Только деньги, деньги, деньги. Жадный он. Жадный. Впервые хоть одно слово у него вырвалось искренне. Я сказала злорадно. Не любишь ты, братца. Зачем его любить? Он сам себя очень сильно любит. Такую девушку, как ты, замуж взял, даже не взглянул. Совсем ничего не понимает. Женщин не любит. Я не такой. Я женщин понимаю. Уважаю, знаю, чего женщины хотят. Я о тебе заботиться буду. Когда это ты собрался обо мне заботиться? Если одно дело сделаем, как царица будешь жить. Куда хочешь поедем. В Америку поедем, в Париж поедем, в Дубай поедем. Всякие платья такие, которые модные. Всякие модные платья, которые жены арабских шейхов носят, тебе куплю. В Дубай поедем. За кого он меня принимает? Я повернулась и посмотрела на него. Не веришь? Правду говорю, хлебом клянусь. Где ты такого мужа найдешь? Или ты за русского хочешь замуж выйти? И этот туда же лезет. Еще один жених. Мне было противно, что он со мной разоткровенничался, хотя, в общем-то, безразлично, потому что, одним словом, было безразлично, но чтобы напугать его, я процедила сквозь зубы. Что ты мелешь? Руку и сердце предлагаешь? Не боишься? Вот возьму и расскажу Зухуршо, как ты мне, его так называемой жене, руку и сердце предлагал. Он засмеялся. «Не расскажешь. Ты его ненавидишь. Ты, чем ему хоть одно слово скажешь, лучше язык себе откусишь». «Расскажу», — повторила я. «Сестренка, ты думаешь, я глупый? Думаешь, ничего не понимаю? Я тебя очень хорошо понимаю. Знаю, о чем ты думаешь. Я тоже об этом думаю». «Ты еще и думать умеешь?» Он не обратил внимания на мою язвительность и сказал: «Зухуршо убить надо». Он произнес это негромко, но очень серьезно. «Убей», — сказала я. «Не могу», — сказал он. «Зухуршо мой брат». «А, брат», — сказала я. «Тогда зачем языком болтаешь?» «Ты это дело сделай», — сказал он. Я даже не разозлилась. Меня это даже не задело. Как ни удивительно, мне сделалось смешно. «Послушай, юноша», — сказала я, — «ты предлагаешь мне убить твоего старшего брата. И что потом? Потом меня зароют живой в землю? Побьют камнями? Или как тут у вас поступают в таких случаях? А ты останешься чистеньким и первым бросишь в меня камень?» «Нет», — сказал он, — «я на тебе женюсь. Никто ничего не узнает. Милиции нет, прокуратуры нет, никакой власти нет. Я буду здесь власть. Скажем, заболел, умер. Кто станет проверять? Глупо и смешно, но я вдруг попыталась представить, как это будет, если будет. «Зарина, даже думать не смей!» — воскликнула мама. А Гадо зашептал вкрадчиво. «Старушка есть, она все знает. Я у нее взял одно лекарство, очень хорошее лекарство. Вкуса не имеет, запаха не имеет. Если в чай положить, Зухуршо ничего не заметит. Спать ляжет, утром не проснется». Меня разобрало нестерпимое любопытство. Было ужасно интересно, как он собирается черноморда травить. Почему он? Это он мне предлагает. И хотя я ни за что в жизни не войду с ним в сговор, страшно хотелось узнать, как он все задумал. Вот твоя старушка все и расскажет. Никакого следователя не надо. Он даже рассердился. «Зарина, ты вообще ничего не понимаешь. Кто мне хоть одно слово сказать посмеет? А между собой будут шептаться, пусть шепчутся. Зухуршо никто не любит. Зухуршо всех людей обидел. Все радоваться станут, никто вопросов задавать не будет. А старушка вообще ничего не расскажет. Почему это? Бабушка умерла. Он убил ее, ублюдок. Плохого не думай, — сказал он. Сама скончалась. Очень старая была. Понятно, — сказала я. А про меня что скажешь? Очень больная была, как Зебо? Или просто очень глупая? Он придвинулся ближе ко мне. Про тебя скажу. Я на этой женщине женюсь. В жены тебя возьму. Он пододвинулся совсем близко и обнял меня за плечи. «Руку убери», — сказала я безразлично. «Ты плохого не подумай. Я как брат». «Лапы поганые убери!» — закричала я не своим голосом. «Зачем кричишь?» Он отдернул руки, но я видела, что он взбешен и борется с собой. «Зарина, зачем так говоришь? Зачем на меня кричишь?» «Потому что ты мне противен! Вы все мне противны! Уходи!» Его, кажется, наконец проняло. «Хай, сестренка! Не обижайся! Подумай! Хорошо, подумай!» И потопал к лестнице. Я крикнула вслед. «Гадо! Как умерла Зебо?» Он остановился, обернулся. «Зухур ее убил!»